Раньше, бывало, только об этом и трещали. Петербургой звали. Звали. И рассказывать любила. А сейчас вся дорога в дыму. А раньше-то что? Как начну вспоминать, каждый кустик, каждую ямочку вижу. Ну, наконец, Филипповна поддалась уговорам. «Вишь, родитель-то у меня из солдатов был, бедный», — неторопливо начала она. «А нас у него 5 девок. А мне уж тогда 15-й год пошел. А все в домашнем конопляном синяке хожу. Вот раз зашла к соседям, а у них посылка от сына пришла, в Питере живет. И такой боской сарафан прислал сестре, я дыхнуть не могу. Алый, с цветами лазоревыми, как теперь вижу. Ну, скоро праздник престольный подошел, Богородица. Вышли мы с Марьюшкой, это дочь-то соседей, которым посылка из Питера пришла. Вышли впервой на взрослое игрище. Она в новом сарафане, а я в своем синяке, только пояском новым сама соткала, подпоясалась. Смотрю, и ребята толк в сарафанах понимают. Я хоть и маленькой росточком была, можно сказать, век недоростком выжила, а на лицо ничего, приглядная была. А Марьюшка, прости, Господи, тюри-тюри, губы распустит, на ходу спит. А тут в новом-то сарафане на расхват пошла. Бедно мне стало. Вот и думаю, мне бы такой сарафан. Боюсь в девках засидеться. А откуда такой сарафан возьмешь? Житье-то у родителей небогато, братьев нет. Вижу, самой смекать надо. А где? Куда девку-малолетку возьмут? Ни в лес, ни в работницы. Да и сарафан-то питерский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не питерские. Так ребята-то не так кидаются. Ну и порешила, пойду в Питер за сарафаном. Сходила. Эка ты, — подосадовала Марья Петровна, — да как ходила-то, рассказывай. Филипповна вытерла темной рукой глаза. Мама, как услыхала, что я в Питер задумала, заплакала. «Что ты, — говорит, — Олюшка, умом пошатилась?» А та-то покойничек из солдатов был, крутой на руку, икону с божницы снял. «Моя, — говорит, — девка, — иди, Олька. Люди же, — говорит, — ходят». Ну, матенка непривычно была перечить, не нынешнее время. На завтра рано встала, хлебцы испекла, а тата уж врануху запряг. Мама в голос, соседи прибежали, куда-куда девку собираете? А тата молчит, подхватил меня, как перышко, в сани, и давай кобылу вожжами нахаживать. Тоже ему не сладко было. Верст 30 до Марьиной горы родитель подвез. Дал мне на прощание рубль медью. «На-ко, девка, иди с рублем до Питера», — всхлипнула Марья Петровна. «Так ведь деньги-то не трава, в лесу не растут. А дом-то у нас еще четверо по лавкам. Ну, дал мне родитель денег, перекрестил. Иди, — говорит, — только, ищи свое счастье». А я как увидела, что он в сани садится, заревела. «О, татонька, татонька, — говорю, — не уезжай». Не надо мне и сарафана. Нет, говорит, только иди. Прохода тебе в деревне не будет. Петербуркой звать станут. Филипповна опять вытерла глаза. А все равно исходила в Питер, а прозвище приросло. Петербурка и помирать стану. Ты скажи, как в лесу-то одна зимой осталась? Марья Петровна прослезилась. У меня тоже что-то защекотало в горле. Так и осталось, кругом ели, как медведицы на задних лапах выстали. А я одна посередь дороги, и вперед ступить боюсь, и назад ходу нету.